Хибачи и Ами, услышавшие это, на некоторое время замолчали. Даже если бы они не были такими умными, как Сакура, они могли видеть, что цель Санады, предложившего им эту работу, состояла в том, чтобы помочь им заработать больше денег. Деньги, которые предлагал Санада, были намного больше, чем за обычную миссию ранга Д, и они были намного больше, чем обычно предлагает обычный ресторан. У них двоих стало очень тепло на сердце. Синси всегда заботился о нас, подумали они в глубине души. Хибачи, как обычно, некоторое время притворялся цундере, но в конце концов все же принял предложение Санады, в то время как Ами просто поклонилась и была очень благодарна Санаде. В конце дня Санада и трое учеников закончили украшать убогое здание, превратив его в приличный ресторан. Теперь здание выглядело как традиционный японский ресторан, и перед ними висела вывеска с надписью «Изакаянобу». Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 20. Нежданный гость. Прим. Выпуск из Академии, скорее всего, состоялся в конце марта или начале апреля. В главе 34 Наруто Хирузин объявляет, что экзамены на Чунина начнется в первый день 7 луны, или 1 июля. Я предполагаю, что арка Забузы и т.д. заняла около 2 недель, так что теперь у Санады и его команды есть примерно 1,5 или 2 месяца до начала экзамена на Чунина. Несколько дней спустя, врата Конохи, команда 8, от первого лица. После нескольких скучных миссий ранга Д, Куринай в конце концов дала Хинате и остальным шанс выполнить миссию ранга С. Это была их первая миссия такого уровня, и команда выполнила ее с большим возбуждением. Закончив свою первую миссию С, команда вернулась обратно в Коноху. Затем Куринай сказала, что хочет угостить своих учеников какой-нибудь едой. «Итак, что вы, ребята, хотите съесть?» — сказала Куринай, когда группа из 4 человек наконец достигла ворот Конохи. «Синси, я хочу барбекю», — взволнованно сказал Киба. «Я думаю, что барбекю немного слишком дорого. Как насчет рамены?» Хината была немного застенчива, но она все еще беспокоилась о состоянии кошелька своего сенсея. «Я поддерживаю Хинату. Рамен, хорошее предложение», — сказал Шина. На этот раз все трое не пришли к единому мнению. Обычно, если бы произошла подобная ситуация, в дебатах победила бы сторона с большим числом голосов. Но так как Киба был слишком громким, а двое других слишком застенчивыми, ситуация зашла в тупик. В конце концов Хинате оставалось только спросить Куринай о том, что она хочет съесть. «Синси, у вас самой есть какие-нибудь предпочтения?» — спросила Хината, когда оставила Кибу и Шина, которые все еще спорили о еде, и подошла к Куринай. Услышав вопрос Хинаты, Куринай немного задумалась, но в конце концов вспомнила, что посоветовала ее подруга. Она посмотрела на Кибу и Шина, которые все еще не знали, что есть, и вздохнула. Вздох. Эти парни. В конце концов Куринай решила взять дело в свои руки. Кто знает, как долго эти двое спорили, если бы она просто оставила их в покое. Она вытащила 2 маленьких учеников и сказала, что они будут есть, и это уже окончательно. Затем Куринай повела своих 3 маленьких учеников в небольшой переулок, где они нашли традиционный японский ресторан с надписью «Идзакаянобу» на вывеске. «Это новый ресторан?» Киба посмотрел на него взглядом, полными неуверенности. Внешний вид ресторана выглядит не так уж плохо, но в сочетании с его тенистым расположением Киба не мог понять, как этот ресторан может предложить им вкусную еду. «Синси, если это слишком дорого, рамен тоже подойдет, думаю». Да, когда Киба увидел этот ресторан, первое, что он подумал, было то, что его сенсею в настоящее время не хватает денег, и она не может угостить их чем-нибудь дорогим. Однако, даже услышав это, Куринай просто улыбнулась и проигнорировала слова Кибы. Она открыла дверь в ресторан, и все 4 были встречены удобной традиционной архитектурой ресторана. Куринай нашла место, чтобы сесть со своим учеником, но как же она была удивлена, когда обнаружила, что знакомый человек в настоящее время наслаждается едой в ресторане. Куринай, фигура в повседневной одежде и с фиолетовыми волосами, сидела на одном из стульев в ресторане, наслаждаясь куриным гарниром перед ней. Ее лицо можно было назвать красивым, и при взгляде на него создавалось ощущение сильной и независимой девушки. «Югао, она, https://www.cbf5-94cbf500-497-787-36-826-E26F-86-338-V-42-JPG. Да, фигура перед этим была никем иным, как одним из агентов Анбуканахи и одним из самых красивых женских персонажей аниме Наруто, Югао Узуки. За несколько дней до этого она открыла для себя этот ресторан, когда поссорилась со своим парнем Хаити Гикко, и с тех пор она стала завсегдатаем этого ресторана. Куринай узнала про этот ресторан именно из ее уст. И хотя именно Югао рассказывала об этом ресторане Куринай, она ожидала, что встретит ее здесь сегодня. Две подруги немного поболтали друг с другом, пока Куринай велела своим ученикам сесть и выбрать блюдо из меню. Но, как обычно, когда две девушки, молодые женщины, разговаривали друг с другом, тема не заходила так далеко от их мужчины или парня. «Итак, где Хайти? Редко можно увидеть, как ты ешь в одиночестве где-то», — поддразнила Куринай. «Хаэм, почему я должна наслаждаться ужином с таким ревнивым ублюдком?» — сказала Югао. Затем она начала объяснять Куринаю состояние своих отношений с Хайти, которые, казалось, в последнее время зашли в тупик. После того, как они поссорились несколько дней назад, Югао познакомилась с владельцем ресторана, и они стали довольно близкими друзьями, так как Югао не потребовалось много времени, чтобы стать здесь завсегдатаем. Однако однажды, как раз когда Югао собиралась снова насладиться своим ужином здесь, Хайти появился из ниоткуда и обвинил ее в измене с владельцем ресторана, и это очень разозлило Югао. После этого эти двое сильно поссорились и с тех пор вообще не разговаривали. Ну, вот, в общем-то, и вся история. Тогда как насчет тебя, Какосума? На этот раз настала очередь Югао дразнить Куринай. Но вопреки ожиданиям Югао, Куринай просто легко отмахнулась от этого, как будто между ними действительно ничего не было. Ха-ха-ха, а что насчет Асумы? Мы просто друзья, сказала Куринай. Югао заметила, что ее поддразнивание не увенчалось успехом, но она еще не хотела сдаваться. Хаэм, значит, ты все еще одинока? Тогда как насчет того, чтобы я познакомила тебя с владельцем ресторана? Он кажется довольно молодым и симпатичным, по крайней мере, по моим меркам. Прежде чем Куринай успела что-либо сказать, Югао подняла руку и крикнула владельцу ресторана. «Босс, иди сюда, я хочу познакомить тебя со своей подругой». «Подожди, я здесь не для этого». Куринай покраснела, так не думала, что ее подруга действительно сделает это. Но в этот момент фигура с коралловыми волосами и очарованием, равным 9 из 10, вышла из кухни и поприветствовала этих двоих. «Хаэм, ты звала, Югао?» — сказал Санада, выходя из кухни только для того, чтобы увидеть двух красивых девушек, сидевших в его ресторане. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 21. Куринай Юхи, 18+1, часть главы с Патреона. Прим автора. Ну, предполагалось, что эта глава только для Патреона, но так как вы, ребята, смогли поднять меня в топе вебновил, то я загружу первую часть в память об этом. Но, конечно, если вы хотите прочитать следующую часть, вы можете зайти в Patreon, где я опубликую дополнительную главу «Что, если...» Предупреждение. Глава 18+. Пожалуйста, быстро закройте главу, если вы не хотите читать 18+ главу. Что, если это просто дополнительная глава, и она никоим образом не повлияет на сюжет? Я просто хочу создать ее в качестве дополнительной услуги для вас, ребята, в моем сообществе, поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь. Прим переводчика. Ну вы поняли, придется за фуллом заходить к нему на Patreon, благо глава не сюжетная, поэтому ничего страшного если пропустите. Этот несчастный случай произошел ночью, когда Куринай и остальные пришли в ресторан Санады, чтобы напиться. После того, как они закончили пить, Асума и Куринай были слишком пьяны, чтобы добраться домой самостоятельно. Поэтому, пока Какаши возвращал Асуму, Санаде было поручено безопасно сопроводить Куринай до ее дома. Санада сначала хотел нести Куринай в обычном положении, но когда он понял, что это слишком тягостно, он решил нести Куринай на руках. Все было хорошо, но потом Санада заметил проблему. «Черт возьми, я не знаю, где дом Куринай». Да, хотя Санада уже восстановил первоначальную память об этом теле, но она не включала дорогу к дому Куринай. Санада был в замешательстве, не зная, что делать, но в конце концов решил найти мотель и оставить Куринай там. Санада только что прибыл в номер, который он забронировал, и собирался поместить туда Куринай, но в этот момент что-то произошло. Куринай, которая была очень пьяна, внезапно вырвала. Ее вырвало так сильно, что она испачкала всю свою одежду и лицо Санады. Вздох. Я не могу поверить, что я делаю это. В конце концов, у Санады не было другого выбора, кроме как раздеть Куринай и смыть всю блевотину с ее тела. Он подумал, что спать с блевотиной по всему телу определенно будет очень неудобно. Санада отвел Куринай в ванную, раздел ее и начал сам раздеваться. У него также была блевотина Куринай по всему телу, поэтому он подумал, что мог бы также привести себя в порядок. Вид двух обнаженных людей, стоящих в ванной, вызвало бы подозрение, если бы кто-нибудь увидел это, но в этот момент у Санады на уме только чистые мысли. Вообще все было в порядке. Санада вымыл тело, ноги и лицо Куринай. Но проблема началась, когда Санада заметил, что он также должен очистить часть груди Куринай. Грудь Куринай была великолепна. Она была пухлой, мягкой, а сверху виднелись розовые соски. Санада только что положил руку на грудь, чтобы почистить ее, но внезапно изо рта Куринай вырвался стон. Санада почувствовал, как его сердце подпрыгнуло, когда он услышал этот звук. Он быстро опустил Куринай, но потом заметил, что та все еще была без сознания, и это была просто реакция ее тела. В этот момент Санада почувствовал себя так, словно оказался на галере, перед которым был выбор. 1. Продолжить прикасаться к ней и очистить ее тело. 2. Трахнуть ее. 3. Повести себя как слабак и сбежать. День. Пользователь Санада выбрал один и краткий вариант. В конце концов, выбор Санады состоял в том, чтобы продолжить ее чистку. Что ж, это не так уж плохо, подумал он. Продолжая с того места, где он остановился раньше, Санада сразу же потянулся к ее груди. Его рука играла с ее сосками, и изо рта Куринай непрерывно вырывался звук стонов. Прошло несколько раз, и Санада почувствовал, как сосок Куринай затвердел. Тогда Санада вспомнил кое-что странное. В одном из 18+ романов Наруто, которые он читал раньше, использование чакры для стимуляции интимной части человека сделало бы их намного более чувствительными. Санада контролировал свою чакру кончиками пальцев, а затем ущипнул Куринай за сосок. Но потом случилось что-то невероятное. Тело Куринай внезапно задрожало, ее лицо покраснело, и из нижней части рта внезапно вырвалось множество брызг. Да, Куринай кончила из-за этого небольшого дразнения. Санада был потрясен, но быстро постарался успокоиться. Если так будет продолжаться и дальше, то он не был уверен, сможет ли он больше контролировать свое возбуждение. Он принес уже вымытую Куринай обратно на кровать в мотеле и был готов уйти. Но в этот момент он почувствовал, как маленькая рука тянет его за собой. «Не останавливайся, еще!» Куринай, которая была без сознания, казалось, наслаждалась его прикосновениями. Услышав это, Санада не был бы мужчиной, если бы все еще мог контролировать себя. Двигая правой рукой вниз по ее телу, палец Санады начал тереть ее киску, на что Куринай ответила только хмыканьем и стонами. Каждый раз, когда Санада прикасался к ее клитору, Куринай делала небольшие толчки, которые только усиливали ее удовольствие. Когда Санада начал ускорять свое вхождение, он понял, что Куринай вот-вот кончит еще раз. Он прижался ртом к соскам Куринай, сильно посасывая их, в то время как его рука сжимала клитор Куринай, заставляя ее кончить во второй раз за ночь. Куринай кончила дважды, но Санада все еще не был удовлетворен. «Пришло время и мне повеселиться», — подумал он. Член Санады, который уже был твердым, как камень, от того, что Куринай испытывала удовольствие, теперь был помещен у входа в ее киску. Санада был готов войти в любое время, но в самый ответственный момент он почувствовал, что Куринай просыпается. Две пары глаз неловко уставились друг на друга. Санада покраснел от смущения, когда его застали врасплох. Он уже собирался отступить и убежать, но потом почувствовал, что его держат две руки. «Что ты делаешь? Давай продолжим». В этот момент Санада понял, что Куринай чувствует то же самое, что и он сам. Она все еще не была удовлетворена двумя оргазмами и нуждалась в Санаде глубоко внутри себя. «Ты не сошла с ума? Я разозлюсь, если ты продолжишь тратить время впустую. Знаешь, иногда я задаюсь вопросом, не подействовало ли на тебя мое обаяние, но, Похоже, на самом деле это не так. Затем Куринай обхватила Санаду обеими руками за шею и притянула его для поцелуя. Женщины в Наруто, как известно, были очень способны физически, особенно такая, как Куринай, которой скоро было 30. В тот момент, когда она нацелила свою цель на Санаду, у него не было возможности убежать. Эти двое разделили свой первый глубокий поцелуй. Несколько минут спустя они отодвинулись, и между ними повисла струйка слюны. Лица двух людей уже были очень красными, и теперь они оба были полностью готовы к сексу. «Тогда я вхожу. Прим переводчика. Я тоже зол на автора. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел». Глава 22. Пища-оргазм. «Ты, что ты здесь делаешь?» Куринай была поражена, когда поняла, что владельцем этого ресторана был никто иной, как Санада. Раньше у нее не было какого-то контакта с Санадой, но она все еще знала, что Санада был таким же, как и она, инструктором Джонином. Поэтому, когда она увидела, что Санада управляет рестораном, она почувствовала себя довольно смущенной. «Хаэм, вы уже знаете друг друга? Это Санада, владелец ресторана», сказала Югао, пытаясь представить Куринай Санаде. Но, конечно, знакомство было довольно бесполезным, так как они оба знали друг друга. «О, привет, Куринай Сэмпай. Я здесь, потому что я владелец этого заведения, разве это не очевидно?» Поздоровался Санадой с Куринай. Он не притворялся и объяснил реальные ситуации Куринай и Югао. Он не хотел вызывать подозрений, и для этого предпочел бы рассказать все правдиво. Когда Куринай выслушала объяснение Санады, ее глаза расширились от шока. Они вдвоем были новыми инструктором Джонинами, и это был первый раз, когда они сделали это. Поэтому Куринай не могла понять, как Санада может так много думать наперед, и ей почему-то стало стыдно. По сравнению с Санадой, что она сделала до сих пор? Она пыталась заставить Хинату стать более уверенной в себе, но до сих пор все было тщетно. Киба, Шина и Хината, трое из них были из больших кланов Конохи, и, кроме того, что они сопровождали их в некоторых миссиях, Куринай мало что могла для них сделать. Мужчина перед ней был немного моложе ее, но он так много делал для своих учеников, что Куринай немного заинтересовалась им. Что у него в голове, чтобы он мог подумать о чем-то подобном? Втайне подумала Куринай. Не только Куринай, но и Югао смотрела на Санаду с необъяснимым блеском в глазах. Санада перед ним был не только добрым и умел готовить, но также был сильным джонином и должен был обладать хорошим талантом управления капиталом. Если бы Югао сравнила Хаити с ним, Хаити выглядел бы намного хуже. У двух зрелых девушек, стоявших перед ним, были свои мысли, но Санаду это не волновало. То, что он хотел сделать прямо сейчас, это быстро увеличить свою силу, чтобы он мог справиться с угрозой от Сацуки в будущем, и в настоящее время у него не было времени на романтику. Объяснив все Куринай и Югао, тот вернулся на кухню, но вскоре после этого он принес несколько блюд, которые никогда раньше не видели в мире Наруто. Это был салат с завернутыми в него ломтиками бекона. Это блюдо каким-то образом вызывало у людей особые ощущения, особенно когда Санада сам принес его к столу этих двоих. «Хаэм, что это? Почему я раньше не видел этого в меню?» — сказала Югао, наблюдая за новым блюдом, принесенным Санадой. Она пробовала здесь почти всю еду как завсегдатая, поэтому, когда Санада принес незнакомое блюдо, любопытство Югао было подхвачено. Куринай, с другой стороны, хотя она и не была здесь завсегдатаем, видела, что блюдо, которое принес Санада, было необычным, и она захотела попробовать его. Санада посмотрел на этих двоих с любопытством и улыбнулся. Однако он не собирался отвечать. Попробовать еду самому было бы лучше, чем слушать длинные объяснения Санады. Эти двое, наконец, больше не могли сдерживать свое любопытство и, не дожидаясь дальнейших объяснений, воспользовались ложкой, чтобы попробовать блюдо. Сок внутри салата растекался повсюду, когда они прикасались к нему ложкой, и от него исходил ароматный аромат, которого они никогда раньше не ощущали. Югао и Куринай одновременно посмотрели друг на друга. Они сглотнули слюну и в конце концов одновременно откусили от блюда. И затем, бум, блюдо взорвалось у них во рту. Сладкий, пикантный и немного кисловатый вкус наполнил их рот. Аромат блюда заполнил их разум, и их тело начало желать больше. Как в гиндзюцу, две красивые девушки не могли остановить свои руки от того, чтобы зачерпнуть еду с тарелки в рот. И только когда все блюда на тарелке было съедено ими, они остановились. Югао теперь была полностью очарована блюдом, Она слегка застонала, когда закончила есть, и ее лицо залилось румянцем. Куринай, с другой стороны, была лишь немного лучше. Она застонала и покраснела, но это было не до такой степени, как у Югао. Похоже, что, будучи мастером гиндзюцу, Куринай смогла каким-то образом контролировать себя. Им двоим потребовалось несколько минут, чтобы полностью прийти в себя после того, как Санада принес им стакан воды. Теперь глаза, которыми они обычно смотрели на Санаду, сияли другим светом. «Санада, что это за штука такая? Почему я не пробовала это раньше?» — сказала Югао, когда ее глаза теперь смотрели на Санаду, как у хищника. Вкус еды Санады был слишком сильным для женщин, и даже Югао больше не могла себя контролировать. «Да, ты можешь приготовить для нас еще?» Куринай тоже не хотела проигрывать и начала спрашивать. По сравнению с едой Санады, вся еда, которую она пробовала раньше, была безвкусной. В этот момент Санада мог только неловко улыбнуться. Он знал, что вкус его еды был хорошим, но никогда не думал, что он будет таким эффективным. На самом деле, Санада никогда раньше не использовал более 20% полной силы Синами Кадзира, и только теперь он использовал 80% его силы, чтобы произвести впечатление на двух женщин. Но теперь, когда он подумал об этом, ему показалось, что он совершил ошибку. В тот же момент три ученика Куриная в настоящее время наслаждались едой, приготовленной хибачиями, не замечая, что случилось с их сенсеем, так как они были слишком поглощены едой. Киба, Патреон автора, https://www.patreon.com/рысангел. Глава 23, новый призванный зверь, фотоаппарат, квартира Санады, поздно ночью. Прошло несколько дней с тех пор, как Куринай впервые посетила ресторан, и, как и Югао, она также стала завсегдатаем ресторана Санады. Это была довольно тяжелая неделя для Санады, так как утром ему нужно было выполнять задание, днем тренироваться, а вечером управлять рестораном. Однако все это стоило того, когда Санада увидел уведомление перед собой. 10x-карт гача. После всей своей тяжелой работы Санаде в конце концов удалось добыть еще 10 карт гача, и это было время для него, чтобы сделать рывок. 6 карт гача были получены от Сакуры. Санада улучшил благосклонность Сакуры, когда впервые руководил ею, готовил для нее и т.д. В то время как остальные 4 были получены от Хибачи и Ами сразу после того, как эти двое начали работать в ресторане Санады. Кажется, система решила, что Санада смог создать новый путь для Хибачи и Ами, и именно это заставило систему выдать Санаде 4 карты гача. Тем не менее, это не было лишено каких-либо недостатков. В тот момент, когда Санада получил 4 карты гачи, он увидел, что имена Ами и Хибачи стали серыми на его панелях учеников, и это означает, что путь этих двоих был установлен так, чтобы они больше не были ниндзя. Система, я хочу сделать 10 вытягиваний, рисований, карт гача. Теперь, когда у него было 10, Санада больше не будет терять времени. Система ответила, и, как и в прошлый раз, сознание Санады было втянуто в это пустое пространство с 10 картами, плавающими перед ним. Прикоснитесь к карте, чтобы увидеть результат. Когда Санада протянул руку, все 10 карт развернулись, но только у 4 из них были светящиеся узоры на обороте, на этот раз без радужного свечения. Сюрикен, класс, железо. Кунай, класс, железо. 10000Е, класс, железо. Подушка, класс, железо. Милая кукла, класс, железо. Книга исцеляющего ниндзюцу для новичка, класс, железо. Карта усиления базового телосложения, класс, серебро. Карта усиления базового телосложения, класс, серебро. Продвинутое руководство по контролю чакры, класс, серебро. Карта призыва покемона, класс, золото. Санада был ошеломлен, когда увидел результат, несмотря на то, что на этот раз не было карты класса радуги. По его мнению, на этот раз гача была намного лучше предыдущей. 3 предмета класса серебра уже могли привести его в восторг, но единственное, что его действительно удовлетворило, была последняя карта призыва покемона. Должно быть известно, что сражения между гигантами будут происходить все чаще в более поздний период, и Санада окажется в невыгодном положении, если у него не будет хорошего призываемого зверя, чтобы поддержать себя. Санада действительно мог попытаться попросить у Цунади свиток призыва Кацую, но на самом деле не было уверенности в том, что Цунади даст ему свиток, и Санада не хотел ставить на это. Без каких-либо дальнейших объяснений Санада покинул пространство и вернулся в свою квартиру, так как он больше не мог ждать, чтобы использовать предмет, который он только что получил. Он ворвался в интерфейс своего инвентаря и решил посмотреть на предмет. И действительно, на первой панели системы инвентаризации был золотой свиток. Санада постучал по нему, и в его руке тут же появился свиток. «Система, как мне использовать этот предмет?» – спросил Санада. «Динь, пользователю просто нужно открыть свиток, и покемон появится случайным образом». Выслушав объяснение системы, Санада открыл свиток, как ему сказала система, и перед Санадой появилось облако дыма. Дым вскоре исчез, и появился покемон, похожий на плезиозавра. У него голубая шкура с более темными синими пятнами и нижней стороной кремового цвета, большие карие глаза, короткий рог на лбу и плотно загнутые уши. Шея у него была довольно длинная, а на спине – тяжелый серый панцирь, покрытый тупыми шишками. «Лапрас!» – взволнованно закричал Санада. Прямо сейчас перед ним был один из самых популярных покемонов первого поколения, а также тот, который, по мнению Санады, подходил ему больше всего. Даже не считая боевых способностей Лапраса, его способность призывать огромное количество воды уже очень хорошо дополняла карате рыболюдей Санаду. Способность призывать воду улучшила бы универсальность карате в случае, если они будут сражаться в бесплодном месте. Вскоре в сознании Санады появилась волна инструкций о том, как сделать Лапраса своим зверем призыва. Санада следовал инструкциям одну за другой, и в конце концов он смог получить свиток для призыва Лапраса, точно такой же, как у Джирая для жаб. Санада был очень взволнован этим, ему пришла в голову мысль поделиться зверем со своими учениками, и он не мог дождаться, чтобы рассказать Сакуре. Однако время было уже довольно позднее, и у Санады был план на этот случай позже. Поэтому Санада мог только временно отказаться от новостей и переключиться на панель инвентаря, чтобы увидеть другие вытягивания от 10-кратного розыгрыша Гачи. Книга исцеляющего ниндзюцу для новичка, класс, железо. Карта усиления базового телосложения, класс, серебро. Карта усиления базового телосложения, класс, серебро. Продвинутое руководство по контролю чакры, класс, серебро. В этом розыгрыше было 4 предмета, которые могли привлечь внимание Санады. Первую книгу по исцеляющему ниндзюцу он, очевидно, отдал бы Сакуре. Даже если бы Санада хотел, чтобы Сакура сосредоточилась на боевом аспекте, сейчас все равно было бы пустой тратой не отдать его Сакуре, учитывая ее огромный талант к медицинскому ниндзюцу. Что касается двух карт усиления базового телосложения, то одна будет дана Сакуре, а другая будет использована на нем самом. Нынешний Санада был силен, примерно на уровне элитного джонина, если учитывать Лапраса и карате рыболюдей, но он все еще был далек от того, чтобы соперничать с истинной силой этого мира. Поэтому он надеялся использовать карты усиления базового телосложения, чтобы увеличить свою нынешнюю силу. А что касается последней карты продвинутого руководства по контролю чакры, Санада также использовал бы ее для себя. Его текущий контроль над чакрой был на уровне 70%, и не помешало бы немного повысить уровень его контроля над чакрой. Прим. Санада все еще был на элитном уровне джонина сейчас. Некоторые из вас могут возразить, что уровень Дзинбэя должен быть примерно на уровне Каге, но это учитывая его хаки и сильное телосложение. Санада унаследовал только знания Дзинбэя карате рыболюди, так что это могло только подтолкнуть его к уровню элитного джонина. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 24. Сакура против Санады. Прим автора. Я хочу, чтобы тренировки Хибачи и Ами стали сюрпризом для экзамена на Чунина. Кто-нибудь сможет догадаться, как Санада их натаскивал. Примерно месяц спустя, на тренировочной площадке Канахи для команды 6, Сакура и Санада в настоящее время занимались тренировками по рукопашному бою, в то время как Хибачи и Ами наблюдали со стороны. После работы с Санадой в ресторане их энтузиазм по поводу того, чтобы быть ниндзя, постепенно уменьшился. И единственная причина, по которой они еще не перестали быть ниндзя, заключалась в том, что они не знали, что сказать Санаде. Поскольку Санада никогда не говорил им о своих истинных намерениях, Хибачи и Ами всегда думали, что Санада возлагал большие надежды на то, что они станут ниндзя. И они не хотели разочаровывать Санаду по этому поводу. Особенно после того, как их экономическое положение стало намного лучше с тех пор, как они начали работать в ресторане Санады. Точно так же, Как Сакура, Хибачи и Ами теперь превратились в полноценных маленьких фанатов Санады, и они больше никогда не жалуются на то, что Санада беспристрастен по отношению к Сакуре. Теперь вернемся к схватке между Сакурой и Санадой. Сакура попыталась перехватить инициативу, подбежав к Санаде. «Хорошая идея, но если разница между тобой и твоим врагом слишком велика, это будет твоим концом», — сказал Санада, легко уклоняясь от удара Сакуры, наклонив голову. Эти двое мелькали взад и вперед, несколько раз обмениваясь ударами и пинками. Сакура смогла избежать некоторых ударов Санады и попыталась контратаковать, но Санада легко отразил атаку. Санада поймал Сакуру за руку и собирался пнуть ее в живот, но в это время тело Сакуры внезапно развеялось в кусок дерева. Дзюцу подмены. Бам! Удар Санады пришелся по дереву, и в этот момент настоящая Сакура появилась прямо за Санадой, приняв основную стойку каратэ-рыболюди. Каракусагавара Сейкин. Глядя на сцену перед их глазами, Хибачи и Ами изобразили удивление на своих лицах. Может ли быть так, что их сенсей будет побежден Сакурой сегодня? Мастерство Сакуры было хорошим, и Санада должен это признать. Но победить его, Сакура все еще была на 100 лет далека от этого. Когда ударная волна была выпущена от удара Сакуры и собиралась попасть в Санаду, на лице Санады появилась улыбка. Бах! Тело Санады развеялось в белый туман, прежде чем в конце концов превратиться в кусок дерева. Санада снова появился в нескольких метрах перед Сакурой, с той же улыбкой, как будто всех предыдущих атак никогда не было. Сакура выглядела немного расстроенной, но у нее не было намерения сдаваться. Сакура спарринговала с Санадой почти каждый день, и по пути она заучивала его. По ее наблюдениям, она могла видеть, что этот Санада, стоящий перед ней, должен быть просто приманкой, а настоящий Санада, должно быть, прячется где-то в другом месте, пытаясь застать ее врасплох. Сакура быстро обнаружила, где скрывается настоящее тело Санады. Он прятался в кустах с левой стороны тренировочной площадки. Конечно, это не означало, что разведывательные способности Сакуры были хорошими. Санада намеренно дал себя обнаружить, так как это был просто дружеский спарринг. Кунаи и сюрикены издали звук, рассекающий воздух, когда Сакура запустила ими в Санаду. Сакура была готова броситься в тот момент, когда Санада парировал кунаи, но затем произошло нечто совершенно неожиданное для нее. После того, как кунаи были брошены, Сакура увидела, что кунаи и сюрикены летят в сторону Санады, но Санада опоздал убежать и они попали по нему. На лице Сакуры промелькнул след ужаса, когда она подумала, что нанесла смертельную рану своему сенсею. Но сразу же после этого снова раздался звук бах, и фигура Санады развеялась. Сакура слишком поздно поняла, что это был всего лишь клон, и на самом деле настоящий Санада был тем, кто все это время стоял перед ней с безобидной улыбкой. Настоящий Санада вспыхнул и появился прямо рядом с Сакурой, используя момент, созданный клоном, и успешно положил руку на шею Сакуры. «Ты проиграла, Сакура», — сказал Санада, отпуская шею Сакуры и продолжая гладить ее по голове. Сакура почувствовала себя немного растерянной, когда услышала слова Санады. Но когда она почувствовала, что большая рука легла ей на голову, она быстро пришла в себя, наслаждаясь прикосновением Санады к ее голове. Это была их рутина. Санада всегда играл с головой Сакуры после их спарринга, и Сакура всегда наслаждалась этим моментом. Затем Санада начал рассказывать Сакуре обо всех ошибках, которые она совершила в последней битве. От того, как она заколебалась после того, как бросила кунай, от самоуверенности Санады перед тем, что она была клоном, и от того, что у нее не было запасного плана для всего этого. Тем не менее, Санада не забыл похвалить Сакуру. Сакура прямо сейчас действительно обладает силой Чунина, и Санада гордился этим. После использования карты усиления базового телосложения, физика Сакуры была поднята на совершенно другой уровень, и можно сказать, что ее скорость теперь была всего на один уровень ниже Ли, который еще не сбросил свои утяжелители. С помощью некоторой техники каратэ-рыболюди и свитка призыва Лапраса, который Санада подготовил для Сакуры, можно сказать, что экзамен на Чунина пройдет в сумме хорошо. Санада все еще обсуждал с Сакурой ее слабость в бою и что с этим делать. Но в это время на тренировочной площадке внезапно появилось несколько фигур в масках. Каидихара Санада, третий Хокаге зовут. «Пожалуйста, на этот раз не опаздывайте», сказав эти слова. Фигуры в маске снова исчезли, но Санада остался с волнением на лице. Наконец-то пришло время, экзамен на Чунина уже начинается. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 25. Обсуждение экзамена на Чунина. Кабинет ХКГ. Итак, сначала мы выслушаем тех, кто присматривает за новыми генинами, сказал Сарутоби, после чего Какаши, Асума, Курина и Санада вошли. Учителя генинов, есть ли ученики, которых вы хотели бы отправить на этот экзамен по отбору чунинов? Хирузин продолжал говорить, как в аниме. С другой стороны, Санада чувствовал себя сейчас очень напряженно. Когда он смотрел аниме, он думал, что эта сцена была вполне нормальной, но только сейчас он понял, как трудно быть учителем, который рекомендует своего ученика всего через несколько месяцев после окончания академии. Какаши, Асума и Куринай. У этих людей действительно стальные нервы, подумал он. И точно так же, как в аниме, эти трое начали рекомендовать членов своей команды. Команда 7, под руководством Какаши, Учиха Саске, Касуми и Узумаки Наруто. Под именем Хатаки Какаши, я выдвигаю их кандидатуры для сдачи отборочного экзамена на Чунина. Команда 8, под руководством Куринай, Хьюга Хината и Нузука Киба и Абура Мишина. Под именем Юхи Куринай, я выдвигаю их кандидатуры для сдачи отборочного экзамена на Чунина. Команда 10, под руководством Асумы, Нара Шикамару, Яманака Ина и Акими Чичоджи. Под именем Сарутоби Асумы, я выдвигаю их кандидатуры для сдачи отборочного экзамена на Чунина. Все трое высказали свой выбор, и теперь все взгляды были обращены на Санаду, которому оставалось только сказать свое решение. Санада был готов говорить, но в этот момент он вдруг заметил пару глаз, смотрящих на него с провокационным взглядом. «Итак, осмелился ли ты зарегистрировать своих учеников? Посмотрим, чьи ученики лучше. Кто еще, как не Асума?» После их первой встречи в кабинете ХКГ, отношения между Санадой и Асумой можно было назвать вполне нормальными. Они не были настолько близки, но и не провоцировали друг друга. На самом деле, Асума позже извинился, сказав, что вышел из себя из-за того, что был слишком раздражен тем, что Санада, будучи младшим, опоздал. Но после того, как Куринай стала завсегдатаем ресторана Санады, глаза, которыми он смотрел на него, начали меняться. Он всегда хотел сравниться с Санадой. Это было не на уровне того, что он хотел бы убить Санаду, но скорее он хотел доказать Куринай, что он лучше. Тем не менее, Санада обычно не отвечал на провокации Асумы. Это ничего ему не давало, а Санада не был молодым мастером Синьса, который убивал всех, кто его провоцировал. Но в данный момент, когда Санада понял, что Асума недооценивает его ученика, он почувствовал, что фитиль зажегся. Для такого учителя, как Санада, его ученик был гордостью, и он определенно не позволил бы кому-то другому недооценивать его, особенно после огромных усилий, которые Санада приложил к воспитанию своего ученика. Команда 6, под руководством Санады, Харуна Сакура, Ами и Хибачи. Под именем Каидихары Санады, я выдвигаю их кандидатуры для сдачи отборочного экзамена на Чунина, сказал Санада, отвечая на провокацию Асумы. Таким образом, все новые генины были зарегистрированы для сдачи экзамена на Чунина. Сарутоби заметил, что за Асумой и Санадой что-то стоит, но когда он увидел, что это просто стычка, чтобы доказать, чей ученик лучше, он просто посмеялся над этим. В конце концов, эта стычка никому не повредит, а скорее поможет будущему поколению расти. После этого Санада решил, что дело сделано и больше ему здесь делать нечего. Но в этот момент появилась знакомая фигура и подошла к четырем новым инструкторам генинов. Ах да, вот и это событие, тихо подумал Санада в своем сердце. Хотя он и был большим поклонником Наруто, были некоторые мелочи, которые он почти забыл, и это была одна из них. Ирука, учитель Академии новых генинов, вышел вперед, чтобы спросить четырех инструкторов об их решениях. Подождите секунду. Возможно, я говорю не к месту, но большинство из этих 12 были моими учениками в академии. Конечно, все они очень талантливы, но им еще рано сдавать экзамен. Им нужно больше опыта, и я не могу понять заявление джонинов. В этот момент в комнате начался ропот. Все присутствующие знали, что 9 из новых генинов в этом году были особенными. 7 из 12 были из больших кланов, и один из них – Демон Лис, поэтому, когда Ирука сказал так, они сочли, что слова Ируки были разумны, так как они не хотели, чтобы с наследниками больших кланов произошел несчастный случай. Но тут же слова Какаши заставили всех замолчать: «Не вмешивайся в это, они больше не твои ученики». Сейчас они мои ученики». Резкие слова Какаши сделали ситуацию очень напряженной. Ирука хотел было продолжить спор, но вдруг почувствовал, что ему на плечо положили руку. «Ладно, ладно, успокойся немного, Ирука. Я знаю, что ты беспокоишься только о своих бывших учениках, но я уверяю тебя, все мы здесь лучше всех знаем о своих собственных учениках», — сказал Санада, пытаясь успокоить ситуацию. Но, сам того не зная, он своим появлением только еще больше накалил обстановку. «Санада, он, как он может быть таким быстрым? Неужели мои глаза обманывают меня?» — тихо подумал Какаши, почти не замечая, как Санада движется за Ирукой. «Он быстрый, и не просто быстрый, он очень быстрый, или, может быть, очень-очень-очень-очень быстрый», — подумал Гай, увидев скорость Санады. Только Ирука не понимал всей серьезности ситуации и хотел продолжить спор. «Санада». Но тут раздался голос Хокаге, и все встало на свои места. «Хватит». Как и сказал Санада, «я считаю, что инструкторы Джонины лучше всех знают возможности своего ученика, и этот вопрос уже решен. Ирука, я знаю, что ты переживаешь за своих бывших учеников, но пока, пожалуйста, не вмешивайся». Последнее слово осталось за Хокаге, и после того, как Сарутоби сказал это, никто больше не осмелился продолжать спор, и вскоре вопрос об экзамене на Чунина был исчерпан. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 26. Встреча с песчаным трио. Пока Санада и остальные проводили совещание по поводу экзамена на Чунина, мир пытался вернуть себя на правильный путь. При таком стечении обстоятельств Наруто смог убедить Сакуру пойти с ним, и по пути они встретили песчаное трио, которая только что прибыла в Коноху. И, как и в аниме, все началось с непонимания Конохамару и отношений между Сакурой и Наруто. Сакура, разъяренная словами Конохамару, погналась за Наруто и Конохамару, которые случайно столкнулись с Конкура, и так все и произошло. Бэнк. Конохамару врезался в человека вдвое выше его ростом. Затем он поднял голову и увидел двух людей, одного чудака в черной одежде и красивую блондинку рядом с ним. «Больно, маленький сопляк», — сказал парень, поднимая Конохамару за воротник. «Не надо создавать проблемы», — сказала девушка парню. Однако, судя по ее тону, казалось, что ей все равно. Если в аниме Сакура была робкая и сразу же запаниковала, увидев эту сцену, то здесь она отреагировала иначе. Проведя много времени с Санадой, она начала осознавать реальность мира ниндзя, и не всегда все выглядят так радужно, как кажется. Поэтому, когда она увидела двух странных людей, гуляющих по Конохе и пытающихся устроить неприятности, первое, что она сделала, это насторожилась. Конечно, дело Конохамару было важным, но на первом месте для нее стояло быстро выяснить, что задумали эти два странных человека. Тем не менее, Наруто не мог этого осознать, и когда он увидел, что Конохамару так держит странный человек, он тут же пришел в ярость. «Эй, свинья, отпусти его!» — крикнул Наруто, бросаясь на человека в черной одежде. Но в этот момент Сакура заметила, что мужчина пытается что-то вытащить. Она вспыхнула и снова появилась рядом с парнем, держа его за руку и не давая ему попытаться сделать что-то странное. «Мы, Генин и Конохи, и если ты собираешься сделать здесь что-то странное, не вини меня за то, что я немного грубовато», — сказала Сакура с серьезным видом. «Вздох. Почему все остальные парни такие странные и темпераментные? Почему они не могут быть такими же, как Санада-сенсей?» — подумала Сакура в глубине души, но, конечно, не показала этого на лице. Ситуация стала очень напряженной, когда мужчина заметил, что не может пошевелить рукой, которую крепко держала Сакура. Сила Сакуры значительно увеличилась благодаря карте базового телосложения, и это было не то, с чем мог справиться незнакомец. Лицо человека в черной одежде выглядело мрачным. Он и подумать не мог, что ему будет угрожать такая нежная на вид девушка. Он был готов сделать решительный шаг, но внезапно раздавшийся голос остановил его. «Что ты, ублюдок, делаешь в нашей деревне?» Саске, казалось, украл все внимание. Он сидел на ветке дерева в крутой позе, и в сочетании с его красивым лицом это было очень смертельно опасно для девушек. Если бы это была прежняя Сакура, она бы уже сейчас была на седьмом небе от счастья. Но сейчас она просто вздохнула с облегчением. Появление Саски должно достаточно отпугнуть парней, чтобы они остановились. Сакура уже готова была отпустить руку, но тут она почувствовала то, чего никогда раньше не испытывала. В их сторону хлынула огромная жажда крови. Сакура быстро сделала шаг назад и перевела взгляд в сторону огромной жажды крови. Там она обнаружила странного парня с тыквой на спине, который висел на дереве вниз головой. «Кто это, черт возьми, такой?» – подумала Сакура. Ужас этого парня был не тем, что должно быть у парня примерно их возраста. «Канкура, прекрати, ты позоришь нашу деревню», — сказал парень, висевший на дереве вниз головой, и заставил остальных изменить выражение лица, пересматривая свои действия. «Гаара». В конце концов, двое парней раскрыли имена друг друга. Мужчину в черной одежде звали Канкура, девушку — Тимари, а человека с тыквой за спиной звали Гаара. Канкура все еще находился в некотором оцепенении, когда Гаара спросил холодным голосом: «Как ты думаешь, зачем мы пришли в Коноху?» Канкура попытался возразить, но одно предложение Гаары сразу же остановило его от дальнейших слов. «Заткнись, я убью тебя». Дальше все было так же, как и в аниме. Гаара увел Канкура и Тимари, но Сакура начала расспрашивать их. Затем Тимари начала рассказывать о экзамене на Чунина и о том, как они пришли в деревню, чтобы принять в нем участие. «Если вы хотите побольше узнать о экзамене на Чунина, то вот ссылка на Вики. https://naruto.fandom.com/ru Вики экзамены на Чунина». Занавес закрылся, когда Саске и Гаара назвали друг другу свои имена. Конечно, в этот раз Гаара тоже был немного заинтересован Сакурой, которая могла остановить Канкура, но в итоге он решил, что Сакура всего лишь девушка и недостойна его внимания. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil Глава 27. Перед экзаменом. На следующий день после встречи Сакуры с Гаарой и остальными, Санада привел ее и других членов команды 6 на тренировочную площадку. Санада заранее сказал им, что сегодня у них не будет никакой миссии, и позвал их только потому, что у него было важное объявление. «Доброе утро, ребята», — сказал Санада с бодрым выражением лица. Но, напротив, лица членов команды выглядели довольно угрюмыми. «Вы опять опоздали, Сенси», — сказал Хибачи. «Ха-ха, не будем об этом беспокоиться. Скажем так, я помогал нескольким старушкам вернуться домой». Санада неловко рассмеялся, но в его словах действительно была доля правды. Вчера вечером, после того как Хибачи и Ами вернулись домой, к нему подошел инструктор Джонин и предложил выпить, сказав, что они должны отпраздновать первый выход их учеников на экзамен по отбору чунинов. Куринай сильно напилась прошлой ночью, и у Санады не было другого выбора, кроме как отвезти ее домой, и именно по этой причине он поздно закрыл ресторан и проспал весь следующий день. КХМ. Санада кашлянул, чтобы немного разрядить неловкую атмосферу. «Это неожиданно, но я порекомендовал вас, ребята, на экзамен чунина. Так что...» Санада достал из кармана 3 листка бумаги. «Вот, возьмите», — сказал Санада, передавая листы каждому из них. Санада ожидал увидеть шокированные лица, но, вопреки его ожиданиям, троица, похоже, ничуть не удивилась. «Хмм, почему я не чувствую никакого энтузиазма от вас, ребята? Это же экзамен на чунина, понимаете? Это, сенси». Сакура немного колебалась, но в конце концов рассказала Санаде всю историю. Она рассказала о своей вчерашней встрече с песчаным Трио и о том, как она обсуждала с Хибачи и Ами возможность того, что сегодняшнее объявление будет касаться экзамена на чунина. Выслушав всю историю, Санада потерял дар речи. Иногда слишком умный ученик сам по себе доставляет хлопоты. Вздох. Так вот, что чувствовала Сума. Тем не менее, Сакура все испортила, но это также облегчило ему задачу, поскольку ему не нужно было ничего объяснять своим ученикам. «Ну, как вам, вы заинтересованы?» – спросил Санада, переведя взгляд на своих учеников. Все трое переглянулись. Было очевидно, что Сакура заинтересована в этом. Она так усердно тренировалась, и экзамен на чунина был хорошим поводом проверить результат ее тренировок. С другой стороны, Хибачи и Ами выглядели немного нерешительными. Они не хотели стать обузой для Сакуры, но в конце концов, увидев блеск в глазах Сакуры, они сглотнули слюну и кивнули. Если бы они отказались сейчас, Сакура, может быть, и не сказала бы об этом прямо, но внутри она была бы очень разочарована. Увидев согласие всех трех учеников, на лице Санады появилась улыбка. Для Сакуры экзамен на чунина был идеальным временем, чтобы взмахнуть крыльями и преобразиться, а для Хибачи и Ами этот экзамен был последним испытанием. Останутся ли они ниндзя или захотят жить обычной жизнью, все в их руках. Теперь, когда троица согласилась участвовать в экзаменах на чунина, Санада мог только тренировать их, Так что, по крайней мере, Трия без проблем пройдет третий этап. На самом деле, причина, по которой Санада рассказал им именно сейчас, а не за день до этого, как Какаши, заключалась в том, чтобы подготовить их. Итак, раз вы трое согласились, то мы переходим в режим специального тренировочного лагеря. И сначала, Хибачи и Ами, мне нужно, чтобы вы двое пошли со мной. Неделю спустя, Сакура, Ами и Хибачи явились на место проведения экзамена на Чунина. Что касается Санады, то он сразу же отправился в другую комнату, где его ждали другие инструкторы Джонины. Он все объяснил Сакуре и остальным, и теперь ему оставалось только довериться им. После нескольких минут ходьбы Санада прибыл к месту назначения. Он открыл дверь и увидел, что Курина и Асума уже ждут его внутри. Они были одни в комнате, но, как ни странно, не разговаривали, и атмосфера была довольно неловкой. Глаза Куринай, увидев, что пришел Санада, тут же заблестели. «Санада, сюда», — сказала Куринай, указывая на пустое место рядом с собой, к большому недовольству Асумы. Тем не менее, Санада был здесь не для того, чтобы сосать член, и даже если ему не нравились проблемы, это не значит, что он должен всегда заботиться о том, что думают другие. Он сел рядом с Куринай, и они начали болтать. «Ну, как дела? Ты уверен в своих учениках?» — начала Куринай. Она была завсегдатаем ресторана Санады, и с тех пор они были довольно близки. Поэтому она совсем не стеснялась начать разговор с ним. «Очень хорошо. Я провел с ними специальную подготовку и надеюсь, что во время экзамена с ними не случится ничего плохого», — Санада ответил с улыбкой. «А что насчет тебя? В прошлый раз ты просила у меня совета по поводу своих учеников, верно?» Почти полчаса Санада непрерывно болтал с Куринай, заставляя Асуму чувствовать себя третьим лишним. Несмотря на то, что тема разговора в основном касалась только их учеников и не было никаких признаков того, что эти двое станут любовниками, Асума уже почти не мог сдерживать себя и собирался вмешаться в их беседу. Но тут дверь открылась, и показалась знакомая фигура. «Хей, я не опоздал?» Какаши наконец-то вошел в комнату. Оглядевшись по сторонам, он заметил, что Санада весело болтает с Куринай и тайком показал ему большой палец. «Кашель, что ты делаешь, Какаши-сэмпай? А ну иди сюда!» Санада попытался разрядить атмосферу неловкости. «Нет, спасибо. Мне и здесь хорошо, а вы двое можете продолжить свою беседу», — равнодушно сказал Какаши, продолжив читать книгу «Приди, приди, рай». Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 28. Первый этап экзамена на Чунина. В комнате для сдачи экзаменов на Чунина уже начался первый этап. На этом этапе всех претендентов проверяли на способность добывать информацию. Конечно, есть некоторые особые случаи, например Сакура, которая сама справится со всеми вопросами, но в среднем, все присутствующие заканчивают экзамен списыванием. Теперь, когда сначала прошло около 10 минут, несколько кандидатов смогли осознать истинное значение этого экзамена. Саске использовал свой шаринган, ниджи, бейкуган, агаара, третий глаз. Существовало множество других методов, но три вышеперечисленных можно назвать самыми безотказными из всех возможных. Тем не менее, были и такие невежды, которые не знали, что делать в подобной ситуации. В качестве примера можно привести главного героя оригинальной серии, Узумаки Наруто. У этого блондина в настоящее время сильно болела голова, когда он пытался понять, как ему не провалить этот экзамен. Но в конце концов он решил сдаться и просто вложить все силы в последний вопрос. К несчастью для команды 6, одного из ее членов, Хибачи, также постигла участь, не сильно отличающаяся от Наруто. «Черт, какого хрена? Сенси, вы обучали меня только бою и выживанию, и вы никогда не говорили, что здесь будет что-то вроде письменного теста». Хибачи был очень расстроен, когда посмотрел на содержание экзаменационного листа. «Просто посмотрите на один из вопросов экзамена на Чунина. Линия Б на диаграмме – это максимально возможная дистанция, на которую шинобия может отбросить свой сюрикен с дерева высотой 7 метров. Для врагов, которые находятся в радиусе попадания сюрикена, опишите все варианты атак на этом расстоянии. Опишите ваши действия». Черт возьми, даже Санада, выпускник Земли с наукой, опережающий этот мир на 100 лет, не смог ответить на этот вопрос, так как же Хибачи, у которого мозговых клеток столько же, сколько у Наруто, смог сдать экзамен. В итоге Хибачи мог надеяться только на 10-й вопрос. Как бы он ни старался, он получил бы только минус балл, если бы попытался ответить на остальные 9 вопросов. Поэтому вместо того, чтобы заниматься бесполезной работой, он просто сделал ставку на 10-й вопрос. Время шло и, в конце концов, настало время для 10-го вопроса. В это время и Хибачи, и Наруто чуть не расплакались. Они видели, как многие кандидаты выбывали из-за того, что их ловили на жульничестве, и эти двое чуть не стали одними из них. Если бы не случайное совпадение, из-за которого они не смогли жульничать, этих двоих бы уже точно выгнали. Ибики, Проктор 1, первого этапа, снова встал, и в это время он начал говорить. Хорошо, а теперь мы приступим к 10-му вопросу. И, прежде чем мы приступим к нему, я бы хотел прочесть дополнительные правила для него. В то же время, Санада и остальные. Как же одиноко, когда учеников нет. Да, Какаши вздохнул, когда перед его мысленным взором предстал образ громогласного Наруто и задиристого Саски. Ну, скоро все будет окончено, заверил Асума. Как думаешь, твои ученики справятся, Санада? Ты знаешь, что в этом году проктором будет он. Асума ухмыльнулся, глядя на Санаду. После прихода Какаши все четверо начали общаться друг с другом, но Асума все равно не упустил шанс продемонстрировать свои связи и силу. Он, спросила Куринай, так как ей тоже была интересна эта тема. Да, это Марина Ибики, профессионал в пытках и допросах, ответил Асума, как будто это было не его дело. Среди всех присутствующих здесь джонинов, учеников Асумы можно было назвать людьми с самым высоким уровнем подготовки. Шикамару был гением, Ина могла использовать свои способности, чтобы найти ответ, а Чоджи, хоть и выглядел так, тоже был не так глуп. Поэтому Асума был уверен, что его ученики легко справятся с экзаменом. Асума смотрел на Санаду так, словно хотел доказать свое превосходство, а его глаза словно спрашивали: «Ну как, ты уверен в своих учениках?» Однако Асума не знал, что Санада был трансмигрантом, который хорошо знал направление сюжета. То, что он сидел здесь с ними, означало, что он уверен в том, что его ученики пройдут первый этап без особых проблем. Санада не ответил прямо и лишь улыбнулся Асуме. Затем он открыл рот и сказал: «Я уверен, что с ними все в порядке. В конце концов, это те ученики, которых я лелеял и в которых верил». Видя, что он не получил желаемого ответа, Асума смог лишь слегка дернуться и сделать вид, что ничего страшного здесь нет. Вернемся в экзаменационную комнату. Ибики закончил читать все оставшиеся правила. Два правила, которые больше всего потрясли сердце участника, были о том, что если кто-то из троих решит не отвечать на вопрос, то все сразу же будут провалены. Если же они решат ответить на него, то велика вероятность, что они навсегда останутся генинами. Это было похоже на хождение по натянутому канату, и даже в это время мысли Сакуры начали колебаться. «Сенси, что за черт? Вы сказали, что все будет хорошо, так почему же все так происходит?» Да, Сакура совсем не волновалась за себя. Она была уверена, что сможет ответить правильно. Однако совсем другое дело было с двумя ее товарищами по команде, особенно с Хибачи. Сдающие один за другим поднимали руки. Сердце Сакуры колотилось, как бешеное, но в это время внезапно раздался голос, потрясший всю комнату. «Не недооценивайте меня, я не буду бежать, я приму это, даже если навсегда останусь генином. Я никогда не отступлю, потому что это мой путь ниндзя». Будучи настоящим главным героем этого мира, Наруто в очередной раз доказал свою состоятельность. Его слова смогли убедить всех и перевернули ситуацию во всей комнате. В этот момент Ибики улыбнулся. Он уже собирался закончить тест, так как считал, что продолжать его бесполезно. Но вдруг он обнаружил, что в углу комнаты дрожит один мальчик, и Ибики показалось, что он нашел еще один шанс. «Вон тот, в углу, который дрожит, что насчет тебя? Ты хочешь сдаться?» Один, Проктор, специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения теста или другого испытания, слушателем. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 29. Конец первого этапа экзамена на Чунина. Когда прозвучали эти слова, внимание всех сразу же переключилось на Хибачи, дрожащего в углу. Атмосфера, которую создал Наруто, была нарушена Хибачи. В этот момент Ибики тайно улыбался в своем сердце. Этот маленький ребенок был, как бог, посланный на этот экзамен. Кто бы мог подумать, что даже после того, как Наруто сделал все это, все равно найдется такой трус, как он. Его Джонину инструктору должно быть стыдно за себя. Сакура и Ами обеспокоенно смотрели на Хибачи, особенно после того, как Хибачи медленно встал. Все подумали, что Хибачи сдался, но потом он сказал нечто, что превзошло все ожидания. «Мой сенсей всегда говорил, что в конечном итоге все дороги ведут в Рим. Я не знаю, что такое Рим, но он говорил, что это значит, что у каждого свой путь. Я не боюсь навсегда остаться генином. У меня свой путь, и я верю, что однажды достигну своей мечты. Единственное, чего я боюсь, это быть трусом и сдерживать своих товарищей. Сенсей всегда говорил мне, что жизнь – это мимолетное мгновение, и найти товарища во время путешествия, называемого жизнью, уже счастье. И ради этого сейчас я ни за что не сдамся». Бах! Хибачи полностью шокировал всех присутствующих. Если бы Санада был здесь, он бы сказал, что это было немного раздражающе и не нужно, но все же, в глубине души, он бы дал 10-10 за эту речь. В этот момент Хибачи полностью принял решение. Он знал, что его собственный путь не может быть путем ниндзя, и по этой причине он не должен ограничивать Сакуру. После слов Хибачи атмосфера снова стала яркой, и Бики мог только внутренне вздыхать. Вздох. Почему все здесь такие? Разве они не знают, что это тест? Тем не менее, Ибики был доволен этим выступлением. Человек, который никогда не отступит, и человек, который дорожит своим товарищем, этих двух открытий было достаточно, чтобы заинтересовать его.